Глава 6. Я выбрал тропинку направо, и везде, где капала моя кровь, реальность немного подтаивала. Впрочем, порез вскоре затянулся, кровь остановилась. Даже пульсировала не слишком долго. «Ты меня всю кровью залил, начальник. Скажи спасибо, что не огнем. Там у камней немного и подпалило. Извини. Может, объясни, что происходит?» «Если ты о новых указаниях, то их еще нет. Однако я думала, теперь, когда я это умею, так вот, это место становится все более интересным. Взять хоть призраков образа. Он не может проникнуть сюда сам, но засылает агентов. Как ты полагаешь, не способен ли на то же Логрус?» «Все может быть». «У меня сложилось впечатление, что здесь, за изнанкой реальности, между тенями, у них идет поединок. Что если это место возникло раньше всего прочего? Даже прежде теней. Вдруг они сражаются здесь изначально неким загадочным метафизическим способом?» «Ну и что, если так?» «Тогда, возможно, и сама тень есть своего рода запоздалая идея, побочный продукт напряжения между полюсами». «Боюсь, Фракир, ты не дослышала мой вопрос». «Вдруг и амбары двор хаоса созданы лишь за тем, чтобы поставлять агентов для борьбы?» «А что, если эту идею тебе вложил Логру совсем недавно, когда награждал тебя новыми силами?» «Зачем?» «Еще один способ заставить меня думать, что конфликт важнее людей. Еще один способ надавить на меня, чтобы я выбрал, на чьей я стороне. Я не чувствую, чтобы мной манипулировали. Ты сама призналась, что научилась думать совсем недавно. А для новичка такие рассуждения являются чертовски и чрезмерно абстрактными». «Неужели?» «Да уж поверь». «С чем же мы тогда остаемся?» «С непрошенным вниманием свыше». «Я бы выбирала выражение, пока мы остаемся в зоне их боевых действий». «Чума на оба ваших дома. По непонятной мне причине для этой игры я им необходим, так что они все проглотят». Где-то впереди, вверху, я услыхал раскат грома. «Видишь, что я имею в виду?» «Это блеф», — ответил я. «С чьей стороны?» «По-моему, со стороны образа. Похоже, за реальность в этом секторе отвечают его призраки». «Сам понимаешь, мы можем заблуждаться насчет этого всего. Пальцем в небо. Чувствую, мы тычем и в кое-что за этой темнотой. Вот почему я отказываюсь играть по чужим правилам». «У тебя есть план?» «Расслабься и виси спокойно. А скажу, убей, выполняй. Давай-ка доберемся туда, куда мы идем». Я снова побежал прочь из тумана. Пусть призраки играют в призраков в их призрачном городе. Яркая дорога на темной равнине, я бегу, обратное смещение теней, словно местность пытается изменить меня. А впереди вспышки, снова гром, по бокам возникают и пропадают виртуальные уличные сценки. А затем по светлой дорожке заскользила темная фигура, как будто я пытался обогнать сам себя. Позже я сообразил, что на самом деле это был эффект зеркала. Мимолетные сценки слева от меня зеркально воспроизводились справа от него. «Что происходит, Мерль?» «Не знаю», — сказал я. «Но я совсем не в настроении для символизма, аллегории и прочей метафорической чепухи. Если это задумано в знак того, что вся жизнь — гонка с самим собой, то тут они сели в лужу, если только игрой не заправляют по-настоящему пошлые силы». «В впрочем, вполне в их духе. Как ты думаешь?» «Я думаю, тебе все еще может грозить опасность получить удар молнии». «Молния не ударила, но мое отражение исчезло». Это продолжалось дольше, чем прежние придорожные сценки. Я уже собрался было выбросить его из головы и полностью игнорировать, но тут мое отражение прибавило скорости и вырвалось вперед. «Ого-го!» «Да», — согласился я и тоже прибавил скорости, чтобы сократить разрыв. Я догнал его, но голова в голову мы прошли всего несколько метров. Потом он стал снова выходить вперед. Я ускорил шаг и еще раз догнал его. Потом, повинуясь внезапному порыву, набрал в грудь воздуха, устремился вперед и обогнал его. Через некоторое время мой двойник заметил это, прибавил скорости и начал выигрывать. Я поднажал, сохраняя лидерство. «Кстати, какого черта мы тут устраиваем гонки?» Я посмотрел вперед. Было видно, что вдали дорога расширяется. Похоже, там через нее была протянута финишная ленточка. «Отлично. Что бы это ни означало, я должен прийти первым». Метров 100 я лидировал, потом моя тень вновь начала нагонять. Я припустил быстрее и какое-то время удерживал сократившуюся дистанцию. Затем и он поднажал, догоняя меня в темпе, который, как я надеялся, трудновато будет сохранять остаток пути до финишной ленточки. И все равно такого я не ожидал. Я поднажал еще, я бежал со всех ног. Сукин сын все нагонял, наконец мы сравнялись, и он обошел меня. Потом вдруг споткнулся, я мигом оказался рядом. Но он больше не оступался и сохранял прежний бешеный темп. Я решил не останавливаться, пока не разорвется сердце. Так мы и бежали, чертовски близко, бок о бок. Я не знал, есть ли у меня силы на последний рывок, не знал, бегу ли я чуть впереди, вровень или чуть позади. Мы мчались по параллельным сверкающим дорожкам к яркой полоске, и вдруг ощущение зеркального раздела исчезло. Две узкие дорожки превратились в одну широкую. Руки и ноги моего соперника двигались независимо от моих. Ступив на финишную прямую, мы оказывались все ближе и ближе, и, наконец, достаточно для того, чтобы узнать друг друга. Чем меньше оставалось до финиша, тем ближе мы бежали друг к другу и, наконец, оказались совсем близко. И тут стало видно. Я состязался отнюдь не со своим отражением. Волосы его откинуло назад, и я увидел, что у него нет левого уха. Тут я обрел силы для финального рывка. Он тоже. Когда мы достигли ленточки, то были очень близко друг от друга. Кажется, я все-таки раньше, но точно не скажу. Мы, задыхаясь, рухнули на землю. Я сразу перекатился на бок, чтобы не спускать соперника глаз, но он просто лежал и судорожно глотал воздух. Я положил руку на эфес, кровь стучала в висках. Отдышавшись немного, я заметил. «Не знал, что тебе по силам такая гонка, Джард». Он коротко рассмеялся. «Ты многого не знаешь обо мне, брат». «Это уж точно», — согласился я. Потом он тыльной стороной руки промокнул лоб, и стало заметно, что палец, который Джард потерял в пещерах Колвера, снова на месте. Либо это был Джард с другой временной линии, либо... «А как там Джулия?» — спросил я. «С ней все будет в порядке?» «Джулия?» — переспросил он. «Кто это?» «Извини», — сказал я. «Ты не тот, Джард». «Ну и что это означает?» — спросил он, облокачиваясь на землю и глядя на меня здоровым глазом. Настоящий Джард никогда и близко не подходил к амбарскому образу. «Я настоящий Джард!» «У тебя все пальцы на месте. Он недавно потерял один. в моем присутствии. Он неожиданно отвел глаза. «Ты, должно быть, призрак Логруса», — продолжал я. «Наверное, он пользуется теми же трюками, что и образ. Увековечивает тех, кто прошел его». «Значит, это случилось со мной? Я не могу вспомнить, зачем оказался здесь. Только то, что должен был бежать с тобой наперегонки». «Держу пари, твои самые последние воспоминания, до того, как ты попал сюда, касаются преодоления Логруса». Он оглянулся и кивнул. «Ты прав». «Что все это значит?» — спросил он. «Точно не знаю», — сказал я. «Но кое-какие мысли на этот счет и у меня есть. Это место — своего рода вечная изнанка тени. Оно чертовски недосягаемо и для Логруса, и для образа. Но оба явно могут проникать сюда через своих призраков, искусственно созданных по снятым с нас копиям. А копии снимаются в тот момент, когда проходишь по ним. Ты хочешь сказать, что я всего лишь что-то вроде записи на пленку?» Вид у него был такой, будто он вот-вот расплачется. «А все казалось так замечательно. Я прошел Логрус. Все тени лежали у моих ног». Джард потер виски. Потом сказал, как плюнул. «Ты! Я попал сюда из-за тебя. Чтобы обогнать тебя в этой гонке, утереть тебе нос. Ты отлично сработал. Не знал, что ты можешь так бегать. Я начал тренироваться, когда услышал, что ты в колледже занимаешься бегом. Хотелось так наловчиться, чтобы тебе кисло стало. Получилось неплохо, признал я. Но если бы не ты, я бы не очутился в этом проклятом месте. Или...» Джард закусил губу. «Это не совсем так, правда?» — спросил он. — Я всего лишь запись. Он посмотрел в упор. — Насколько мы рассчитаны? Как долго живут призраки Логруса? — Понятия не имею, — отвечал я. — Что нужно для создания такого призрака или как поддержать его существование? Но мне уже встретилось несколько призраков образа, и у меня создалось впечатление, что их каким-то образом поддерживает моя кровь. Она дает им какую-то самостоятельность, независимость от образа. Только одному из них, Бранду, достался огонь, и он растворился. Дейдра получила кровь, но ее тут же унесло. Не знаю, может, ей не хватило. Он покачал головой. «У меня такое чувство, не знаю, откуда оно, что то же самое сгодится и для меня, и что кровь для образа, а пламя для Логруса». «Я не умею определять, где моя кровь окажется горючей». «Здесь вспыхнет», — отвечал он. «Зависит от того, кто контролирует данную местность. Я просто знаю это. Не знаю откуда». «Тогда почему Бранда занесло на территорию Логруса?» Джард усмехнулся. «Может быть, образ решил использовать предателя, чтобы свергнуть кого-нибудь? Или, может, у Бранда были свои соображения, например, повести с образом двойную игру?» «Очень на него похоже», — сказал я, наконец-то окончательно отдышавшись. Я выхватил из-за голенища кинжал из хаоса, резанул левую руку, убедился, что из нее хлещет огонь, и протянул Джарту. «Скорей! Бери, если можешь!» — крикнул я. «Прежде чем Логрус призовет тебя обратно!» Он схватил мою руку и почти что вдохнул рвущееся из нее пламя. Я посмотрел на его ноги, ступни, затем и лодыжки стали прозрачными. Логрус, похоже, торопился забрать его, как образ забрал обратно Дейдру. Внутри призрачных конечностей вспыхнули завихрения. Внезапно они погасли, вновь проступили очертания ног. Джард все поглощал горючую кровь, но языков пламени я больше не видел. Он, как и Дейдра до него, пил прямо из раны. Его ноги стали уплотняться. «Ты, похоже, стабилизируешься», — сказал я. «Давай еще». Что-то ударило меня в правую почку, я дернулся прочь и, падая, обернулся. Надо мной стоял высокий темный человек, убирая ногу после того, как пнул меня. На нем были зеленые штаны и черная рубашка, голова завязана зеленым платком. «Это что за извращение, да еще в святом месте?» Я перекатился на колени и поднялся. Вывернув правое запястье, прижал к бедру кинжал. Левую руку я поднял и вытянул перед собой. Из свежей раны лился уже не огонь, а кровь. «Не твое собачье дело», — сказал я и, на ходу обретая уверенность, прибавил его имя. «Каин». Он с улыбкой поклонился, скрестил руки на груди и сразу развел их в стороны. За секунду до этого они были пусты, сейчас в правой блестел нож. Видимо, Каин вытащил его из спрятанных в правом пышном рукаве ножен. Надо думать, он долго тренировался, без подготовки такого не сделаешь. Я постарался вспомнить, что слышал о Каине и ножах, а когда вспомнил, то пожалел об этом. В драке на ножах он считался мастером. Вот чёрт. «У тебя есть преимущество передо мной», — заявил он. «Ты очень похож на кого-то, но, по-моему, я тебя не знаю. Лицо у тебя знакомое». «Мерлин», — сказал я, — «сын Корвина». Он начал было медленно обходить меня, но при этих словах застыл. «Извини, если скажу, что затрудняюсь поверить». «Дело твое, но это правда». «А этот второй? Его зовут Джард, верно?» Он указал на моего брата, который только что поднялся на ноги. «Как ты узнал?» — спросил я. Каин нахмурил брови, сощурился. «Я точно не знаю», — сказал он затем. «Я знаю», — сообщила я ему. «Постарайся вспомнить, где ты и как сюда попал». Он отступил на пару шагов, а затем закричал: «Вот он!» В то самое мгновение, когда я сообразил и заорал: «Джард, берегись!» Джард развернулся и бросился на утёк. Я бросил кинжал. Последнее дело, честно говоря, но, к счастью, у меня оставался меч, которым я мог достать Каина раньше, чем Каин достанет меня. Проворство не изменило Джарту. Во мгновение ока он оказался вне досягаемости. Кинжал, вопреки моим ожиданиям, угодил острием Каину в правое плечо и вошел примерно на дюйм. И тут не успел Каин повернуться ко мне. Его тело разлетелось во все стороны, взорвалось множеством крошечных смерчей, которые в одну секунду поглотили всякое подобие человеческого. Они со свистом вращались, описывая концентрические спирали, потом два слились в один большой и быстро поглотили остальные, причем с каждым захваченным смерчем свист все нарастал. Наконец остался лишь один. Он качнулся было в мою сторону, затем резко устремился ввысь и рассеялся. Выброшенный воздушной струей кинжал упал в шаге от меня. Клинок был теплый, еще несколько секунд негромко гудел, пока я не спрятал его обратно в сапог. «Что случилось?» — спросил, возвращаясь, Джард. «Очевидно, призраки образа бурно реагируют на оружие двора», — сказал я. «Неплохо, если оно под рукой. Отчего этот тип на меня набросился?» «Думаю, образ послал его, чтобы помешать тебе обрести независимость. или убить тебя, если это уже произошло. По-моему, он не хочет, чтобы вражеские агенты в этом месте набирали силы и стабильности. Но я ему не угроза. Я сам за себя и больше ни за кого. Я просто чертовски хочу выбраться отсюда и заняться собственными делами. Может, в этом и есть угроза. Как так? Кто знает, что ты способен натворить, действуя независимо, учитывая твое несколько необычное происхождение. Может, нарушится баланс сил. Вдруг владеешь или завладеешь информацией, которую стороны предпочли бы не разглашать. Вдруг ты окажешься чем-то наподобие непарного шелкопряда. Никто и предположить не мог, что он натворит в окружающей среде, пока он не расползся из лаборатории. Ты можешь... Хватит! Джард поднял руку. Не желаю ни о чем таком знать. Если меня выпустят отсюда и оставят в покое, я их тоже трогать не стану. Убеждать тебе следует не меня, сказал я. С минуту он таращил глаза, а потом вскочил и описал полный круг. За пределами светящейся тропинки видна была лишь темнота, но он громко обратился, по-моему, не разбирая к кому. «Слышишь? Я не хочу в это впутываться. Я просто хочу убраться отсюда. Живи, дай жить другим, понял? Окей?» Протянув руку, я ухватил Джарта за запястье и дернул к себе. Почему? Потому что заметил, как в воздухе у него над головой начала образовываться маленькая призрачная копия знака Логруса. Миг, и она уже падала, полыхая как молния, со звуком, похожим на щелканье хлыста, пройдя через пространство, где перед тем находился Джарт, и исчезла, оставив на тропинке воронку. «Похоже, от них так просто не отвертишься», — сказал Джарт. Потом взглянул наверх. «Может, там готовят еще одну такую штуку? Она может снова ударить в любой момент, когда я меньше всего буду этого ожидать». «Как и в реальной жизни», — согласился я. «Но, думаю, ты вправе счесть это предупредительным выстрелом и на время выкинуть из головы. Важнее вот что. Раз меня заставили поверить в то, что это мой квест, не мог бы ты ответить мне прямо сейчас, что ты должен был делать? Помогать мне или мешать?» «Сейчас, когда ты упомянул об этом, — сказал Джарт, — я вдруг вспомнил, что там, где я был, имелись две вещи. Возможность состязаться с тобой в беге и ощущение, что после мы подеремся или случится еще что-нибудь. Тебе и сейчас этого хочется? Ну, мы с тобой никогда особенно не ладили. Но мне не по душе быть орудием в чужих руках. Хочешь, объявим перемирие до тех пор, пока я не закончу с этой игрой и не выберусь отсюда? А что мне с того? — спросил он. Я найду, как выбраться из этого проклятого места, Джард. Идем. Дай руку, или, по крайней мере, не становись на дороге, и когда я уйду, то прихвачу и тебя. Он рассмеялся. Не уверен, что отсюда можно выбраться, если силы сами не соизволят нас выпустить. Тогда ты ничего не теряешь, — сказал я. И, возможно, еще увидишь, как я погибну в попытке отыскать лазейку. Ты правда владеешь и тем, и другим видом магии? «Образа и Логруса?» — спросил он. «Да, но с Логрусом у меня получается куда лучше». «А можешь ты использовать тот или иной вид против его источника?» «Весьма занимательный метафизический вопрос». «Не знаю, как ответить», — сказал я. «И не уверен, что выясню это. Тут опасно призывать силы. Все, что у меня осталось, — это несколько заклинаний. Не думаю, что отсюда нас выведет маги». «Тогда что же?» «Точно не скажу, но, по-моему, полной картины мне не видать, пока я не доберусь до конца этой тропинки». «Ну, Черт, не знаю. Мне как-то не улыбается провести здесь остаток дней. С другой стороны, вдруг это единственное место, где подобные мне могут существовать. Вдруг ты отыщешь дверь, я пройду сквозь нее и растаю. Если призраки образа могут появляться в тени, то, думаю, сможешь и ты. Призраки Дворкина и Оберона навещали меня до того, как я сюда попал. Это обнадеживает. Ты бы попробовал, будь ты на моем месте. Твоя жизнь. Тебе и решать. Он засопел. Понял. Я пройду с тобой и посмотрю, что из этого выйдет. Помощи не обещаю, но и вредить не буду. Я протянул руку, но он покачал головой. «Давай не будем увлекаться», — сказал Джард. «Если без рукопожатия мои слова ничего не стоят, то и с ним они пустой звук, верно?» «Полагаю, что так». «И потом у меня никогда не было особого желания пожать тебе руку». «Извини, что предложил», — произнес я. «Но, может, расскажешь, в чем дело?» Для меня это было всегда удивительно. Джард пожал плечами. «Что, всегда должна быть причина?» — сказал он. «Иначе это абсурд», — ответил я. «Или личное дело», — добавил он, отворачиваясь. Я вновь двинулся по тропе. Вскоре меня нагнал Джард. Некоторое время мы шли в молчании. Когда-нибудь я научусь держать язык за зубами или останавливаться, если зашел слишком далеко. Тут разницы никакой. Некоторое время дорожка шла прямо, но не так уж далеко впереди, как будто исчезала. Приблизившись к точке, в которой она пропадала, я понял, почему. Дорожка сворачивала за невысокий пригорок. Мы тоже повернули и вскоре наткнулись еще на один. Потом тропа начала петлять, и стало ясно, что мы спускаемся по крутому серпантину. Миновав еще несколько поворотов, я вдруг увидел впереди яркий зигзаг. Он, казалось, висел в воздухе прямо перед нами. Джард поднял руку, указывая на него, и начал... «Что?» И тут мы одновременно поняли, что это продолжение нашей же дороги, только уже на подъеме. Все сразу стало на свои места, и я осознал, что мы спускаемся в глубокий ров. В воздухе заметно холодало. Мы продолжали спуск, и вскоре что-то холодное, мокрое задело мою правую руку. Я посмотрел вниз как раз вовремя, чтобы в окружавших нас сумерках заметить, что на руке растаяла снежинка. Несколькими минутами позже ветер принес еще несколько. Немного погодя, мы заметили, что далеко внизу свет куда ярче. «Я тоже не знаю, что это такое», — запульсировало в моем мозгу Фракир. «Спасибо», — мысленно отозвался я, решив, что Джарту лучше про мою помощницу не знать. «Вниз, вниз и по кругу, назад, назад и вперед. Становилось все холоднее. Порхали снежные хлопья. В стене, вдоль которой мы теперь спускались, ряды камней начали поблескивать. Странно, я не понимал, почему, пока не поскользнулся. «Лед!» — неожиданно объявил Джард, чуть не упав и хватаясь за камень. Вдалеке что-то вздохнуло. Сперва тихо, потом все громче. И только когда порыв ударил нам в спины, мы поняли, что это ветер, причем холодный. Он пронесся, словно последнее дуновение ледникового периода. Я поднял воротник. Затем ветер немного потеплел, но дул все с той же силой. Мы продолжали спуск. К тому времени, как мы добрались до самого низа, окончательно подморозило. Ступени либо обледенели, либо были вырублены во льду. Ветер гудел на ровной скорбной ноте, сверху сыпался то снег, то снежная крупа. «Поганый климат», — проворчал Джард, стуча зубами. «Вот уж не думал, что призраки восприимчивы к мирскому», — сказал я. «Призрак, черт», — заметил он. «Я мерзну в точности, как обычно. Тот, кто отправил меня сюда перебегать тебе дорогу, мог бы, по крайней мере, предусмотреть такую возможность.

Ты только призрак человека, которым был в тот день, когда прошел Логрус. В реальном мире Барреля больше нет. Хочешь знать почему? Потому что в день битвы за падение образа Корвин убил тебя. «Врёшь, маленький засранец!» — сказал он. «Нет», — вмешался Джард. «Ты умер, будь спокоен. Как я слышал, тебя проткнули, хотя я не знал, что это сделал Корвин». «Корвин», — сказал я. Барель отвернулся, и я увидел, как по его щекам заходили желваки. «А здесь что, загробный мир?» — спросил он, погодя, все еще не глядя на нас. «По-моему, можно и так сказать», — откликнулся я. «А тут можно еще раз умереть?» «Наверное», — сказал я. «А это что?» Он внезапно опустил глаза, я проследил его взгляд. «Подо льдом что-то лежало». Я шагнул туда. «Рука», — ответил я. «Похоже, человеческая». «Что она тут делает?» — спросил Джард, который подошел и пнул ее. Та дернулась, так что стало видно, она не просто лежит, а скорее торчит изо льда. После того, как Джард ее пнул, она еще несколько секунд судорожно сжималась и разжималась. Потом чуть поодаль я заметил еще что-то похожее на ногу. Дальше плечо с предплечьем, кисть руки. «Какой-то каннибальский морозильник», — предположил я. Джард хохотнул. «Значит, вы оба мертвы», — произнес Барель. «Отнюдь», — отвечал я. «Я настоящий. Так, забрел мимоходом, по пути в куда более приятное место». «А Джард?» «Джард представляет весьма интересную проблему, как физически, так и теологически», — объяснил я. «Он наслаждается тем, что находится в двух местах одновременно». «Не сказал бы, что наслаждаюсь этим», — заметил Джард. «Но, учитывая, какова альтернатива, наверное, я рад, что я здесь». «Вот пример позитивного мышления, которое столько лет творило во дворе чудеса», — сказал я. Джард снова хихикнул. Я услышал знакомый металлический свист, который так просто не забывается. Если Барель хочет проткнуть меня сзади, я все равно не успею вытащить меч, обернуться и парировать. С другой стороны, он всегда гордился, что убивает с соблюдением всех тонкостей этикета. Он фехтовал честно, потому что знал свою непобедимость. А может, просто поддерживал репутацию. Я немедленно поднял обе руки, чтобы вывести его из себя, сделав вид, будто он угрожает мне с тыла. «Оставайся невидимый, фракир. Как только я обернусь и взмахну рукой, отцепляйся. Долетишь, ухватишься и ползи к шее, а там ты уже знаешь, что делать». «Принято, босс», — ответила она. «Обнажи клинок и поворачивайся, Мерль!» «По-моему, это звучит не слишком-то по-спортивному, Барель», — ответил я. «Ты смеешь обвинять меня в нарушении приличий?» — сказал он. «Пока я не знаю, что у тебя на уме, сказать трудно», — ответил я. «Тогда обнажи меч и обернись». «Оборачиваюсь», — сказал я, — «но не притрагиваюсь к мечу». Я быстро обернулся, щелкнул себя по левому запястью и почувствовал, как фракир покидает его. При этом мои ноги скользнули вперед от слишком быстрого поворота на очень гладком ледяном пятачке. Удержавшись на ногах, я почувствовал, как передо мной появилась тень. Когда я поднял глаза, передо мной, дюймах в шести от правого глаза, было стриё барелевого меча. «Медленно поднимись», — сказал он, и я повиновался. «Теперь вытаскивай меч». «А если я откажусь?» — спросил я, пробуя выиграть время. то докажешь, что недостоин считаться джентльменом, а я поступлю соответственно этому». «То есть все равно нападешь?» — спросил я. «Правила это разрешают». «Подавись своими правилами», — ответил я, убирая правую ногу за левую и отпрыгивая назад, потом вытащил меч и занял оборонительную позицию. Он мигом кинулся на меня. Я продолжал отступать за ледяную глыбу, из-за которой он появился. Мне совсем не улыбалось состязаться с ним в мастерстве, особенно теперь, когда я почувствовал его прыть. Отступая, парировать было легче. Клинок, впрочем, казался каким-то непривычным, и я быстро глянул на него, чтобы понять причину. Это был не мой клинок. Дрожащий свет тропы, отраженный от льда, вспыхивал на спиральной гравировке. Мне было известно лишь одно такое орудие, и совсем недавно я видел его в руках того, кто мог оказаться моим отцом. Передо мною мелькал Грейс Ван Дир. Я улыбнулся. Какая ирония! Это самое оружие сразило настоящего лорда Барреля. «Улыбаешься собственной трусости?» — спросил он. «Остановись и прими бой, ублюдок!» Словно в ответ на его слова меня что-то остановило. Впрочем, пока я глядел на свои ноги, остриё не пронзило меня насквозь, поскольку, судя по выражению Баррелева лица, с ним случилась подобная же заминка. Торчащие изо льда руки крепко держали нас за щиколотки. Теперь был черед Барреля улыбаться. Он не мог больше наступать, но и я не мог сделать ни шагу назад. А значит, он сделал выпад, я парировал из четвертой позиции, атаковал из шестой. Он закрылся, сделал ложный выпад, снова кварт и новый выпад. Ответный удар, применить сиксты, нет, это обманный ответ. Поймать его в четвертной, финт, снова финт, удар. Что-то белое и твердое вылетело у него из-за плеча и ударило меня в лоб. Я отлетел назад, хотя цеплявшиеся руки не дали упасть. На самом деле отклонился я удачно, иначе Баррель, сделав выпад, проткнул бы мне печень. Когда колени у меня подогнулись, я непроизвольно выбросил руку вперед. А может, это волшебство, обитающее, по слухам, в Грейс-Вандире, дернуло ее туда. Даже не глядя в ту сторону, я почувствовал, что клинок во что-то попал. Баррель удивленно замычал, а потом пробормотал ругательство. Тогда стало слышно, что и Джарт выругался. Его я не видел, он стоял сбоку, вне моего поля зрения. Впереди что-то вспыхнуло. Я напружинил колени, устоял, отбил удар, чуть не снесший мне голову, и начал выпрямляться. Тут я увидел, что рассек Баррелю предплечье, и теперь из раны водопадом хлестало пламя. Тело его начало светиться, контуры ног расплывались. «Ты одолел меня неумением!» — вскричал он. Я пожал плечами. «Но это ведь не зимние Олимпийские игры», — сказал я. Он перехватил клинок, занес руку к плечу и бросил в меня орудие. Как раз перед тем, как рассыпался фонтаном искр и растаял в небе. Я отбил клинок. Тот прошел слева от меня, воткнулся в лед и торчал там, дрожа, словно какая-то скандинавская версия легенд об Артуре. Джарт подбежал ко мне, пинками заставил руки выпустить мои щиколотки и сощурился на мой лоб. Я почувствовал, как на меня что-то упало. «Извини, босс». Я попала ему в колено. Пока доползла до горла, он уже вспыхнул, — сказал Фракир. «Все хорошо, что хорошо кончается», — ответил я. «Ты хоть не обожглась?» Даже жара не почувствовала. «Извини, что попал в тебя ледышкой», — сказал Джарт. «Я метил в Барреле». Я пошел прочь от долины рук обратно к тропе. «Косвенно это помогло», — сказал я, но благодарности не чувствовал. Как знать, в кого он целил на самом деле. Я еще раз оглянулся. Несколько рук, тех, что получили от Джарта пинки, показывали нам палец. Откуда у меня взялся Грейс Ван Дир? Смогло бы другое оружие также поразить призрак Логруса? Значит ли это, что меня притащил сюда все-таки отец? Может, он решил, что нужны дополнительные преимущества, его клинок сможет их обеспечить? Хотелось думать именно так, верить, что он не просто призрак образа. А если это был он, то какова его роль во всей этой истории? Что он может знать обо всем этом? И на чьей он может быть в стороне? Пока мы шли по тропе, ветер утих, а изо льда торчали только руки, державшие факелы. Они освещали нам путь, так что видно было подножие крутой насыпи. Мы пересекли этот застывший край, но ничего плохого не случилось. «Судя по тому, что мне рассказал ты, что я увидел, — сказал Джард, — складывается впечатление, что спонсором путешествия выступает образ, а Логрус пытается прокомпостировать твой билет. В это самое время лед треснул в нескольких местах. С обеих сторон отовсюду к нам побежали трещины, но, приблизившись к тропинке, сбавили скорость. Я впервые заметил, что она немного возвышается над равниной. Мы шли как бы по дамбе. Справа и слева ломался лед, но нам ничего не грозило. «Вот вроде того», — прокомментировал Джард. «А как ты вообще вляпался в эту историю?» «Все пошло с 30 апреля», — начал я.